Есть уже традиции, вероятность и скромности всегда кончить чужой песней. Всегда удобно, когда чужая песня формулирует все, что хотелось бы написать самому, но не получается. Вы что это? Господа, что это вы так закричали? Мужчины обещали. Смелое заявление.